Особенно старается один краболов с забавным названием Мамахана, норвежец. Капитан радировал, что у него здесь стоят крабовые ловушки, требует пропустить зону поисков. Наши ответили, что его ловушкам давно хана, пусть не беспокоится. Тот грозит вызвать береговую охрану, устроить международный скандал. Валяй, устраивай. Норвежец нарезает круги вокруг зоны, гудит, шипит, никак не может успокоиться. Усилился ветер. Утром анемометр показывал 5 баллов. Качает прилично. Это осложняет работу. Все, что плавало на поверхности, разметало по всему квадрату. К вечеру, видно, придется сушить яшку, пока не оборвало кабеля и тросы. Сушить значит поднимать из воды. А яшкой моряки прозвали телеуправляемый батискаф-робот АСКШ-88. До сих пор он нас здорово выручал. Глубина на выходе из Кольского залива составляла около 200 метров, а здесь 100-150. Без робота пришлось бы троллить слепую. Застряли бы на 1,5-2 месяца. От Мезенцева и Кузьмина толку никакого. Один бродит по палубе зеленый, в руках пластиковый стакан на пол-литра. Стакан он время от времени блюет. Кузьмин вообще не показывается из каюты. Допрашивать и прессовать некого, вот и они и сникли. Вчера Яшка поднял на поверхность предмет странной формы. Что-то вроде искривленной полусферы. Полураскрытый цветочный бутон. Нет, трудно описать. Всю ночь мыли и отскребывали в поисках идентификационной метки. Гуляев утверждает, что это фрагмент первой ступени, сильно оплавленный и деформированный ударом о поверхность воды. Все может быть. Гуляев возглавляет экспертно-аварийную группу НПО «Циклон». Он там главный конструктор, разбирается, наверное. Что успели найти? Элементы обшивки. Всего 148 фрагментов разного размера. Камера сгорания, КДУ. Гироскоп системы ориентации, части приборного отсека, маршевые двигатели, сегменты обшивки, точнее то, что от них осталось, болванка, заменитель боеголовки и, самое ценное, пожалуй, горстка обугленных микрочипов, осколки пластиковой платы системы управления, которые уместятся в пачке из-под блока сигарет. День 13, там же. Шторм 7 баллов. Яшку подняли на борт, работа встала. Послал шифрограмму в центр. Сидим с Гуляевым, перебираем наше добро. Он сказал, что ракета может упасть по двум причинам – внешние воздействия или внутренние неполадки. Это ясно, сбили или сама навернулась. Но внешнего воздействия, говорит, не было. Почему? – спрашиваю. По пробам воды. При перехвате гептиловый фон на месте крушения имел бы эллипсовидную форму, вытянутую по оси направления удара. Что-то вроде узбекской дыни, а форма совсем другая. Гуляев начертил на карте круг. Да, на дыню не похоже, скорее на арбуз. А если отбросить дыни, арбузы, груши и прочие фрукты, ягоды, то остается одно – внутренние неполадки. Единственное объяснение. Короче, правда имеет бесконечное множество вариантов. Но не это главное. Главное – связь со случаями в Ужуре и Якутске. Потому что если нечто произошло один раз, то это никогда может не повториться. Если нечто случилось дважды, то оно обязательно произойдет третий раз. А если нечто повторилось 3-4 раза, то оно будет происходить всегда, в любой момент. Надо выявить связь между всеми авариями. Тогда можно будет найти их общую причину. Что общего между катастрофами молнии, воеводы и бриза? Гуляев разводит руками. Он не знает, какая тут может быть связь. Норвежец все трется рядом, обнаглел. В окне рубки постоянно что-то бликует, как будто они снимают нас на камеру. Поговорил с нашим капитаном. Сейчас сделаем. Через 5 минут наш эсминец включил сирену и дал предупреждающий залп из АУ-18. Мама Ханна моментом взяла курс на север и ушла в точку. К вечеру капитан Ханна появился в эфире. Говорит, что выставит счет нашему Министерству обороны на 2 миллиона долларов за ловушки, упущенные в воду, и моральный урон. Пусть выставляет. День 14. Там же. Прогноз на неделю 7-8 баллов. Из центра приказ паковать найденные фрагменты в контейнеры, опечатывать и отправлять в Москву. Операция закончена, завтра снимаем оцепление. Связался с Липатом в Бужуре. Его поисковая группа тоже сворачивается. Они собрали по крупицам практически всю носовую часть. Там управление, астронавигация и «мозги», в кавычках. Повезло. Но им легче, это не штормовое море. Хотя в тайге тоже не развернешься. В Якутске, насколько знаю, еще работают. Там все непросто, город рядом, У нас сейнеры и краболовы, а у них грибники, уфологи, сталкеры какие-то. И журналисты, и просто любопытствующие. Представляю, какая шумиха поднялась бы. Увидь, они нашу третью ступень. Привет с Альфа-Центавра, не меньше. Лешего бы к ним запустить, он навел бы порядок. До полуночи паковали контейнеры. Завтра Североморск, потом Москва. Пишу предварительный отчет. Пока что ничего не стыкуется. Сделал запрос в главный штаб РВСН по статистике подобных случаев. Всего 6% отказов. Имеются в виду учебно-боевые пуски, не испытания. А у нас 3,5 ЧП подряд. Если считать случай с Тополем. Небывальщина какая-то. 17 августа 2011 года, Норвегия. В начале третьего ночи краболов «Мама Ханна» на малом ходу вошел в норвежскую гавань «Вот все». Дежуривший на 22-м причале Ул Торсен узнал судно, еще не успел толком разглядеть надписи на борту. В августе краб нерестится и набивается в ловушке, как дурной, а краболовы возвращаются переполненные, едва не черпая бортами воду. Ханна шла с высокой осадкой и пустыми трюмами. Торсен отсигналил капитану люминесцентными жезлами и лично принял швартов. «Как все прошло?» – спросил он. «Хорошо», – сказал капитан. «Очень хорошо. Угощайся». Он протянул Торсену пачку американских сигарет. Торсен кончиками пальцев вытянул одну. По трапу спустился помощник капитана, хлопая себя по щекам и чертыхаясь. К норвежским комарам привыкнуть очень непросто. «Спасибо», – сказал Торсен и закурил. «А нас что-нибудь говорили в порту?» – спросил капитан. «Конечно», – сказал Торсен. «Приехали браконьеры из США, зафрахтовали на Ханна и ушли на краба. Сейчас только браконьеры и ходят в море. Без команды, вчетвером, с рулевым и мотористом. Бывает, ходят и вообще без экипажа. Бывает, и в одиночку ходят. Это не промысловый лов. Просто вы любите вкусно пожрать». Торсен раздвинул в улыбке толстые губы. «Это хорошо, что так говорят», – сказал капитан. «Да, я приложил некоторые усилия». Капитан переглянулся с помощником. У обоих красные глаза и опухшие лица. То ли от комариных укусов, то ли от страшной усталости. «Ты успешно справился с работой», – сказал капитан Торсену. «Я обязательно передам это». «Спасибо». «Кстати, где Свенсен и Вендель?» «Отрубились?» «Один у штурвала, второй прямо в машинном отделении. Это был трудный рейс. Проследи, чтобы их поощрили». «Хорошо», – кивнул Торсен. «А сейчас нам нужна кодированная связь. Еще ванна с горячей водой и нормальный завтрак. Без консервов и всяких морепродуктов». «Я все подготовил», – сказал Торсен. Он полез в карман и достал ключи от машины. «Мой Рено на парковке за железнодорожным переходом. В бардачке адрес и ключи от дома. На всякий случай я забил маршрут в навигатор. Будете на месте через минут 40. Выдержите?» «Не впервой», – капитан зевнул. «В квартире есть компьютер с криптографическим модулем, ванная, чистое белье, полный холодильник». «Окей, тогда мы пошли». Капитан, не оборачиваясь, ткнул большим пальцем в судно за своей спиной. «Документы найдешь в рубке. Оформи тут все как положено. Да, не забудь забрать радиосканер и экспресс-лабораторию. И возьми со своих ребят подписку о неразглашении. Когда дежурство заканчивается?» «В 6. «Мы уже будем спать. Не шуми». «Понял». Торсен проводил капитана и его помощника к выходу с пристани. В порту пересменка, людей почти нет. Ночь светлая, полупрозрачная, как кружевное дамское белье из серого гипюра. А портовые краны похожи на скелеты динозавров. Маленький Рено Торсена оказался единственной машиной на стоянке. Капитан и помощник молча сели в машину и отправились в город. А через час из Ватсё в Лэнгли ушло кодированное сообщение. «Доктор, центру. Факт крушения подтверждаю. Означенный квадрат оцеплен. Идут поисковые работы. Площадь оцепления 30 миль. Крушение произошло на высоте до 60 километров. Что подтверждают показания местных рыбаков и диаметр разброса. В морской воде обнаружены следы гептила. Вел наблюдение с расстояния 1,5 морской мили. Видеоматериалы и результаты радиоперехвата прилагаю». Из штаб-квартиры ЦРУ копия ушла в Москву, в резидентуру посольства США. Только адрес поменялся: центр, технику. 18 августа 2011 года, пригород Якутска. «Что принес?» «Да вот в саду нашел, в траве». «Показывай». Шаповал промедлил, огляделся по сторонам. Встреча проходила на обочине колдобистой лесной тропы, в выходящий на дорогу карьер на Якутск. Кроме высокого мужчины в щегольских кожаных шортах до колен и самого Шаповалова, рядом никого не наблюдалось. «Непонятная штука», — сказал он значительно. «Неземная какая-то. Дай, думаю, покажу знающему человеку. Вы же у уфологов главный?» Шаповал достал из кармана завернутый в платок предмет из блестящего металла. Мужчина в шортах взял его, взвесил на ладони, поднес к глазам. На поверхности ясно различались следы наждачной бумаги. «Как сам думаешь, что это такое?» – спросил мужчина в шортах. «Да вот не знаю даже. Странно выглядит, дюже странно. Как бы не с того». «С чего? Ну, с того, с инопланетного этого, корабля в смысле. А ты сам видел, как он разбился?» «Я нет. А мой кореш Вовка как раз на экскаваторе работал. Вышел прикурить, а этот прямо в него. В экскаватор в смысле. Во как. Еще человек 100 видели. Водилы, работяги, весь карьер, короче. А эта штука явно оттуда. Почему так думаешь?» «Почуял. Когда тронулся, у меня меж лопаток прямо холодом пробило. Сразу спрятал, чтобы эти из поисковой группы не увидели. Там же и военные, и комитетчики. Зачем мне неприятности?» Шаповал поежился, показав, насколько явственно от его находки веет непознанным и таинственным, и насколько рискованно то, что он утаил ее от властей. «Не сомневайтесь даже, гражданин, 100% товар из зоны, без обмана». Шаповал подумал секунду, вспоминая иностранное слово. «Артефакт. Чистой воды артефакт. Т». «Что Т? Т на конце. Артефакт». Мужчина в шортах еще раз посмотрел на предмет. Он очень походил на фрагмент старательно обточенной ложки из нержавейки. «И что ты за него хочешь?» – спросил он. 2600 рублей», – сказал Шаповал уверенно. «Почему именно 2600?» – удивился мужчина. «Почему не 3000, не 2, не 5?» «Так я того, ну», – Шаповал шмыгнул носом, – «чтобы никого не обидеть». Мужчина посмотрел Шаповалу в глаза, потом сказал «понятно» и полез в карман. Сердце Шаповала забилось. Похоже, сделка состоится. Странные все-таки люди эти уфологи. Ищут инопланетный разум, мать их. Звезды там считают, планеты и все такое. А сами не видят, что у них под самым носом творится. Будто сами с какой-то неведомой планеты свалились. И про 2600 главное спрашивает. Вот чудило. У них в карьерном, да во всей Якутской области, наверное, каждый ребенок знает, что пузырь самого дешевого вина «Поляна» стоит 26 рублей. Соответственно, 100 пузырей будет стоить 2600 рублей. А 100 пузырей «Поляны» – это мечта каждого гомо-сапиенса, населяющего планету Земля. Вот и вся арифметика, и вся уфология. Проще некуда. Какие звезды, какие там НЛО? «Да, кстати», – сказал мужчина в шортах. «Я слышал, поисковая группа работала у тебя во дворе». Шаповал не отрывал взгляды от его руки. Он облизнул губы и нетерпеливо бросил. «Ну, работали. Сколько их?» «Главных 3 из Москвы. Ну и наших целая куча. Кто старше, не знаешь? Я хочу к нему официально обратиться за комментариями». Шаповал наморщил лоб. «Подполковник высокий такой, сутулый. Николай Иванович зовут, а фамилия Корницкий». «Он по телефону ответил. Корницкий слушает». «Что-нибудь нашли?» «Не отвяжешься. Лучше бы сразу бабки отстегнул». «Да так, ерунду всякую», – скороговоркой проговорил Шаповал. «Пластмасски какие-то зеленые, железки всякие. Их вокруг разбросал. Ничего интересного, короче. Так ты берешь товар или будешь кота за хвост тянуть?» «Сейчас, сейчас». А между тем дело близилось к полудню, трубы горели. Шаповал начал терять терпение. Взрыв злополучной ракеты «Бриз» разделил поселок Карьерный на 2 части. Отгороженная колючей проволокой и газой зона поисковых работ изначально охватывала только алмазный карьер и прилегающий к нему ольшаник. Но после того, как в огородах по улице Свердлова нашли части стабилизатора и носовой обтекатель, зону расширили. Вдоль улицы растянули еще несколько бухт проволоки, установили шлагбаум на въезде и выставили охрану. Впускали-выпускали только по паспортам и только жители отгороженной территории –